Пленница Даркара. Винкс не успели помочь Блу. Фальшивый Авалон унес девушку к хозяину, замыслившему превратить ее в темную фею. Так он получит не только силу кодекса, но и верную соратницу. Специалисты прибыли в Алфею, чтобы обсудить, как им спасти Блум, а вместе с ней и весь Магикс. Ведь если Феникс с помощью темного огня дракона соединит все части кодекса, его уже никто не сможет победить. «Мне все равно, что говорят! Я отправляюсь спасать Блум!» Локет была настроена очень решительно, несмотря на страх перед местом, наполненным злобой. «Она моя фея, и я должна быть рядом!» «Ты нужна ей живой и здоровой», заметила Лейла, пытаясь отговорить отважную Пикси. «Вспомни о том времени, когда ты находилась в замке, и о монстрах, способных тебя съесть». Локет дрожала от страха, но упрямо стояла на своем. Присоединиться к спасательной миссии захотели также Амур, Чатта и даже Пиф, хотя никто толком не понял, что именно сказала самая маленькая, вечно спящая феечка. «Диджит, успокой их!» Так она пыталась воззвать голосу разума. «Если они отправятся с нами, то, возможно, не вернутся!» Пикси технологии пропищал. «Может быть, но по статистике то же самое ждет и Винкс, и специалистов. Тогда какая разница?» Осознав, что малышек не переубедить, феи нехотя согласились взять их с собой. Когда все уже были готовы лететь, Текна нашла просчет в плане. Она изучила топографическую карту пещеры Даркара и выяснила, на самолете туда не долететь. Тоннели недостаточно широкие. Хитро улыбаясь, Скай положил руку на плечо Брэндона и озвучил отличную, на его взгляд, идею. Они могли попросить у принцессы Аментии каменного червя, способного прогрызть дорогу к замку темного мага. Парню Стеллы затея не понравилась, ведь в прошлый раз он еле унес ноги от упрямой невесты. Тем не менее, Фарагонда сочла предложение удачным. «Прекрасная задумка. Вы вдвоем должны срочно навестить принцессу». «Вдвоем?» Скай изменился в лице, и лукавая улыбка потухла. «Конечно, это же ваша идея». На то мы порешили. Скай, Брэндон и Лейла отправились на мотоциклах за помощью в Нижнюю Землю. Остальные будут их ждать на корабле у входа в пещеру. Даркар наблюдал за этой подготовкой и только посмеялся над планом защитников Магикса. И все-таки он велел своим монстрам и Трикс помешать феям и специалистам. Ему нужно было время, чтобы завершить превращение пленницы в темную Блум. Едва делегация, направляющаяся к принцессе Аментии, прибыла к проходу в подземный мир, на посланников напали питомцы Феникса. Понимая, что им не победить, специалисты уклонились от прямого боя и вместе с Лейлой убежали в пещеру, из которой попали в тоннель с кристаллами. «Царство трогов где-то близко», — безрадостно произнес Брэндон. «Когда вы, жители верхних земель, станете уважительными!» — прогремел голос над головами специалистов, и кто-то поднял их за загривки, как котят. «У нас королевство, а не царство!» Троица делегатов лицом к лицу столкнулась с огромным трогом, привратником Нижних земель. При виде Брэндона, несостоявшегося короля, он не пришел в восторг, однако согласился посодействовать аудиенции у принцессы. Правда, только если они оденутся в соответствии с принятым у трогов дресс-кодом. так мужчины обязаны носить перья Куэтализардии. Друзья переглянулись. Что ж, придется идти добывать нужный аксессуар, вздохнул Скай. Сначала охота выглядела простой. Спящий зверек казался милым и безобидным. Но когда его разбудили, выяснилось, что это огромная огнедышащая ящерица. Парни были не робкого десятка, поэтому пару перьев все же отвоевали и украсили ими одежду. После чего Брэндон, Скай и Лейла прибыли во дворец Аментии. «Это тот человек, который безнадежно влюблен в меня?» произнесла принцесса вместо приветствия. Скай сразу же предостерег Брэндона от возражений. Они нуждались в ее помощи. «Рад видеть тебя такой элегантной, твое величество», вежливо сказал Брэндон. Вопреки ожиданиям, принцесса не похвалила модный наряд специалистов и даже подумывала наказать их за отсутствие стиля. Чтобы спасти положение, вмешалась Лейла. Она поклонилась владычице Нижней Земли и сказала: «Принцесса Аментия, вы уже знаете, что всем нам угрожает опасность. Лорд Даркар и ведьмы пытаются захватить власть над Магиксом. Нам нужна ваша помощь, чтобы остановить его». «Признаюсь, эта ледяная девчонка взбесила меня», — хмыкнула Аментия. «Тогда ты можешь одолжить своего каменного червя, чтобы мы могли прорыть себе дорогу до дворца?» Брэндон мило улыбался и старался быть любезным. «Подожди-ка, Даркар — враг моего королевства. Но вам-то что?» «У нас есть задание — остановить темного мага. Мы нападем на его замок и с твоей помощью сможем одержать победу». Принцесса дала согласие, но выставила свое условие. Брэндон должен одержать над ней победу в честном поединке. А чтобы другой гость, Скай, не заскучал, с ним сразится Гаргантюа. Тот самый привратник, заставивший парней нацепить перья. Лейла порывалась помочь друзьям, но Спонсус отговорил ее и сунул фее чашку с чаем. Бой закончился удачным приемом Ская. Он сбил Гаргантюа с ног, да так, что великан свалился на принцессу, едва не раздавив ее. Проиграв, Аментия не отказалась от обещания. Она не только согласилась помочь жителям верхних земель, но и объявила Даркару настоящую войну. Пока Скай и Брэндон рисковали жизнями и чувством стиля, стараясь заручиться поддержкой принцессы, остальные феи и специалисты прибыли на место встречи. Увидев мотоциклы друзей в плачевном состоянии, их будто кто-то пожевал, они поняли, что каменного червя еще придется подождать, и лучше это сделать в другом месте. Но не успел корабль снова взлететь, как появились Трикс. Сторми ударила молниями по кораблю, и бортовой компьютер вышел из строя. Чтобы помочь Тимми восстановить работу центрального процессора, Текна превратилась в фею и подключилась к технике с помощью волшебных кабелей. Следующей напала Айси, наколдовав огромные глыбы льда. Они едва не погребли под собой корабль специалистов, но Флора вовремя трансформировалась и силой Чармикса создала из растений защитный кокон. Айси же было недостаточно расплющить врагов. Она хотела их заморозить до смерти и для этого наслала снежную бурю. Тимми и Текна еще не завершили починку бортового компьютера, поэтому отопление не работало, и друзья стали замерзать. «Надеюсь, ребята успеют до того, как мы утонем в снегу», растерянно пробормотал Тимми. «Ни за что! Настало время прекратить эту ледяную глупость!» воскликнула Стелла и трансформировалась. Чармикс позволил ей призвать на помощь силу суперсолнца. Сугробы вокруг исчезли, и Текна смогла быстро восстановить питание. Но, увы, Стелла не только вернула тепло, но и сожгла растения, защищавшие корабль от огромных ледышек. До обрушения глыбы оставались считанные мгновения. Тимми врубил двигатели на полную мощность. Корабль рванул вперед и сумел высвободиться из ледяного плена. Сделав круг, специалисты и феи увидели, что их друзья прибыли на подмогу. Во главе с принцессой Аментией верхом на гигантском черве. В замке Даркара Блум, как могла, сопротивлялась темному волшебнику и его магии. Она надеялась, что с минуты на минуту появятся друзья, спасут ее и не допустят, чтобы она снова стала злой. «Через мгновение ты сама больше всех будешь желать их смерти!» — расхохотался Феникс, глядя на ее жалкие потуги. «Вот главный ключ к силам Реликса! Темная Блум!» Раскаленный магический шар, отравленный мраком, проник в сердце феи, завершая заклинание преображения. Крики сопротивления стихли, и перед Даркаром появилась темная фея с изогнутыми в ухмылке губами. Блум снова встала на сторону зла.